На нашем представлении будут и два зрителя. Мать Петронеллы, которая попросила разрешения присутствовать на финальной стадии следствия и, по моему настоянию, получила на это согласие, и Лили, моя собственная невеста. Ей это разрешение было дано, опять же, по моей просьбе. Так случилось, что она в тот день, когда мы смотрели Алена Делона в Зорро, была свидетельницей завязки этого дела, его пролога. Так почему же ей не присутствовать на эпилоге? В результате будем считать, что я раздобыл для нее контрамарку. Спектакль, имеющий быть разыгранным в декорациях прокурорского кабинета, оснащен необходимым реквизитом. Магнитофон Кристиана Лукача, сберегательная книжка, принадлежащая ему же, шприц и ампула из-под морфия. Но появятся они на столе лишь тогда, когда я найду это нужным. Перед третьим звонком я спрашиваю Бериндея, заготовил ли он ордер на арест. Да, только, как вы меня и просили, я не вписал туда и имена, и фамилии, отвечает он. Я их впишу, когда вы их мне назовете. Итак, мы начинаем. Мы с прокурором сидим по одну сторону стола, трое вызванных на очную ставку по другую. В противоположных углах кабинета сидят Лили и мать Петронеллы. Я кладу на стол свою папку. Прямо напротив меня сидит Петронелла Ставру. Заметно, что ей стоит немалых усилий сохранять хотя бы видимость спокойствия. Справа от нее Тудор Паскару, слева Валериан Братыш. Все они, словно сговорившись, одеты так, будто собрались на званый вечер. Мать Петронеллы выглядит уже не столь самоуверенно, как в кабинете генерала, на лице Лили нетрудно прочесть любопытство и нетерпение, как у девочки, которая в первый раз попала в театр. Чуть поодаль, за маленьким столиком, сидит стенографистка, пожилая женщина, молчаливо дожидаясь начала допроса, с карандашом в руке. За дверью под присмотром повары ждут Виктория Макану и Петр Дорин. Занавес, объявляю я про себя и обращаюсь к троим сидящим напротив. Мы пригласили вас сюда с тем, чтобы уяснить некоторые вопросы, связанные со смертью Кристиана Лукача. Прошли ровно сутки, как его похоронили. На похоронах товарищ Валериан Братыш произнес взволнованную речь. Я умолкаю на секунду. Справа от меня прокурор Бериндей с напряженным вниманием следит за происходящим. Пока этим его роль и ограничивается. Лишь в самом конце, если мои умозаключения и доказательства покажутся ему достаточно убедительными, он подпишет ордер на арест. Я заготовил заранее для себя план, в котором строго определена последовательность моих вопросов и действий. Кристиан Лукач покончил жизнь самоубийством, продолжаю я. Но это самоубийство таит в себе некоторые пока неясные детали. С наибольшим вниманием, не отводя от меня глаз, слушает то, что я говорю, Тодору Паскару. Все вы знали его очень хорошо, ну, скажем, товарищ Братыш по институту. Тодор Паскару видел своего двоюродного брата всего за 2 часа до его смерти. А вы, товарищ Ставру, когда вы его видели в последний раз? Длинные прямые волосы скрывают часть ее лица. От ее красоты веет недобрым холодом. Как могло случиться, что Кристиан Лукач не увидел хотя бы глазами художника этот злой огонек, затаившийся в глубине ее зрачков? Как я вам уже говорила, я не видела его по меньшей мере 2 месяца. Я выслушиваю ее объяснение и перевожу глаза на Тудорова Паскару. Он спокоен. Он уже не раз имел дело с властями, набрался опыта. Я ничуть не сомневаюсь, что он и рта не раскроет, пока я не потребую, чтобы он отвечал на мои вопросы. Были ли у вашего двоюродного брата причины покончить с собой? До сих пор Тудорил удобно сидел на стуле, закинув ногу на ногу. Подчеркивая тем свою почтительность, он меняет позу. Насколько я понимаю, у моего двоюродного брата могла быть для этого лишь одна причина —